Так он сказал. И еще. Я вернусь, когда освобожусь, и не раньше. А потом ушел. Он говорил это без какой-либо досады или злости. Впрочем, Арминджер всегда общался со своими работниками в таком тоне. «Нет-нет, мистер Фелс, он же был наверху блаженства. Ну, вы сами его видели, сэр». Странно, что он не упомянул имени. «С такими деньжищами», — глухим холодным голосом проговорил Клейтон, — «он мог позволить себе странности и причуды». «Он заливался от смеха», — сказал Бенни. «Когда он сказал, что хочет показать кому-то танцевальный зал, то аж за живот схватился». «Кто-то должен был видеть того человека», — сказал Джордж. «Нам придется поговорить со всеми остальными работниками пивной. Но я полагаю, те, кто не живут при заведении, уже давно ушли домой. После передачи тела врачу это будет делом номер один. Кто-нибудь, кроме Бена, живет здесь?» «Двое», — сказал Колверли, — «и две девочки. Они наверху. Я подумал, что они могут понадобиться, хотя, по-моему, ничего не знают. Моя жена тоже ждет наверху». «Ладно, мы постараемся поскорее отпустить ее спать». Джордж услышал долгожданный шум машин, сворачивающих с дороги. «Вот это они. Пойди-ка, Бенни, включи для них фонарь на углу, а потом все присоединяйтесь к тем, кто в доме». Они удалились с вялым облегчением. Он почувствовал, как их напряжение тает, и они чуть ли не в припрыжку бегут прочь. Затем во двор медленно въехал фургон скорой помощи, а за ним, будто подталкивая его сзади, машина старшего офицера-следователя Дакетта. Итак, делом Альфреда Армиджера занялся отдел уголовных расследований полиции графства. О том, какой большой шишкой был покойный, говорил тот факт, что сам начальник ОУР в час ночи вылез из постели и прибыл на место происшествия собственной персоной. В еще больший ужас его могло повергнуть разве что убийство главного констебля. Он склонился над покойником, неуклюжий в своем пальто, и хмуро смотрел на изуродованную голову, которой уже никогда не придется обдумывать слияние с другими компаниями или замышлять какие-то козни. «Это не дело, а черт знает что, Джордж. Знаешь, когда ты позвонил и все рассказал, я решил, что один из нас спятил». «Я чувствовал себя так же», — ответил Джордж. «Но, похоже, никакой ошибки нет, верно?» Личность жертвы неопровержимо свидетельствовала в пользу этого факта. Старший офицер Дакет осмотрел место, тело и орудие преступления, но хранил молчание, пока врач, стоявший на коленях над своим объектом, осторожно ощупывал обезображенный череп. Затем коротко буркнул в свой воротник. «Сколько ударов?» «Несколько. Пока точно не знаю, но не меньше 6 или 7. Последние, возможно, нанесены уже после смерти. Кто-то потрудился на совесть». Доктор выглядел моложаво. Бывший армейский врач с твердым, как гранит, характером, он любил свое дело и обращался с Альфредом Армиджером поразительно нежно. При жизни бедняги никто не выказывал такой заботы и внимания к нему. А я-то всегда думал, что он помрет от инсульта, если ему вообще случится умереть. «Давно ли наступила смерть?» «Ну, самое позднее, в 11:30, а может и раньше. Потом скажу точнее. Но вы не ошибетесь, если станете думать, что его убили между 11:15 и 11:30. Почти все удары нанесены, когда он лежал на этом месте. Причем лежал неподвижно.